Я приду к тебе по травам и по белому тонкому льду. Молодым и седым, виноватым и правым, все равно я приду. Знай, я приду. Позови меня, только сердцем меня позови, я приду. Я приду к тебе по звездам, океаны пешком перейду. Счет теряя горячим и пройденным верстом, все равно я приду. Знай, я приду, и любую беду отведу. Тихо по имени ты позови меня, только сердцем меня позови, я приду. Я приду негромкой песне, крепко время держа в поводу. Если даже воскреснуть придется, воскресну, но к тебе все равно я приду. Да, я приду и любую беду отведу. Тихо по имени ты позови меня, только сердцем меня позови, я приду. Я приду, я приду. Я приду.